цену каждой денежной единицы. О русских деньгах и монетарных системах смотрите Прозоровский, «Монета и вес в России», граф Толстой, «Древнейшие русские монеты», а также «Источники», том 1, страница 2. Прежде всего, следует отметить, что в киевский период на Руси существовало три денежных стандарта. Первый – золото, второй – серебро и третий – куны. Хотя на самом деле это тоже было серебро, но меньшего достоинства. Основная единица всех трех систем называлась гривной. Этим словом первоначально называли шейное, крученое металлическое ожерелье. Золотые ожерелья носили иранские и готские военачальники. И вследствие того, что персы и готы преобладали в охране византийского дворца в V столетии, ожерелье, по-гречески «маняк», стало знаком офицера охраны в Византии. Как платежная единица гривна представляла собой не кольцо, а пластину золота или серебра. Золотая гривна, по-видимому, равнялась половине тройского фунта золота. Серебряная гривна, скорее всего, была равна приблизительно одному тройскому фунту серебра. Первая использовалась редко, а вторая была стандартной единицей во всех торговых сделках и, в частности, во внешней торговле. При бытовых наличных сделках расчет производился в гривнах кун. Части гривны были известны как нагата и резана. Одна гривна кун состояла из 20 нагат и 50 резан. Наименьшая единица называлась векша, белка. В Смоленске одна нагата равнялась 24 векшам. Несколько позже термин куна стал употребляться в значении часть гривны. Нет общего мнения по вопросу об относительной стоимости одной куны и первоначальной гривны кун. Согласно Прозоровскому, в гривне было 50 кун, из чего следует, что куна равнялась резане. А по мнению Мрошика Дроздовского, в гривне должно было быть 25 кун, что приравнивает одну куну к двум резанам. Что касается отношения гривны серебра к гривне кун, то известно, что в Смоленске одна гривна серебра приравнивалась к 4 гривнам кун. Далее можно отметить, что в летописях, а также некоторых других источниках, упоминается еще один термин для обозначения денег — бела. Теперь трудно сказать, был ли он общим названием серебряной монеты или термином, обозначающим особую денежную единицу. Бела также значила мех, вероятно, горностай. В современном русском языке есть слово «белка». Как мы видели, раздел 8 выше, кредитные сделки играли заметную роль в развитии русской торговли в киевский период, особенно внешней. Неудивительно поэтому, что в киевском законодательстве значительное внимание уделялось займам и процентам по ним. Согласно «Русской правде», процент зависел от срока займа. Месячная ставка, которая была максимальной, разрешалась для коротких кредитов на срок не более 4 месяцев. Для займов от 4 месяцев до 1 года устанавливалась ставка в треть года. Для более длинных займов законной являлась годовая ставка, которая была минимальной, и только для нее оговаривался процентный потолок 10 кун за каждую гривну, взятую в заем. Обычно считали, что в этом случае речь идет о гривне кун. Если мы согласимся с Прозоровским, что одна гривна кун состояла из 50 кун,